Мне казалось, что сохранять подобные роды чрезвычайно важно для сбережения некой преемственности поколений. Они, подобно стальному тросу растяжки, проходят сквозь историю государства и скрепляют ее самим фактом своего существования. Все это были, очевидно, эмоции, имеющие мало общего с реальным положением дел, просто один попаданец всегда слишком сильно благоговел перед историческими, пусть даже они представлены в виде живых людей, артефактами, и сохранил часть этих эмоций даже после того, как сам попал в историю. Что касается практической стороны вопроса, то тут я считал правильным не только упростить процедуру узаконивания внебрачных детей в случае реального риска угасания дворянского рода, как это было с тем же Аракчеевым, который обзавелся законным наследником уже сильно на шестом десятке, но даже сделать возможным усыновление наследников со стороны. В конце концов, генетических экспертиз в эти времена еще не было и, например, вероятность того, что я сам был совсем не родственником условному первому царю из рода Романовых Михаилу Федоровичу, имелась более чем значительная. Ну и что, это совсем не мешает мне носить фамилию с честью и усердно работать над ее дальнейшим прославлением. А бесполезных дворян-помещиков, что поделать, придется как-то перевоспитывать. Другого народа у меня нет, придется работать с этим. По возвращении в Петербург меня ждал сюрприз. В печать пошло подготовленное Спиранским и его подчиненными 45-томное полное собрание законов Российской империи. Насколько я помнил, в моей истории оно вышло чуть позже, уже при правлении моего реципиента. В целом, труд был, конечно, титанический, однако практической пользы имеющей весьма немного. Все же большая часть нормативно-правовых актов в изданном сборнике уже давно и глубоко устарели, и не применялись на практике. Работа же по приведению в порядок действующего законодательства была, в отличие от исторической, сопряжена с большими проблемами. Как обычно, каждый имел свое видение и считал именно его единственно верным. Вы поймите, Михаил Михайлович, я хочу от вас добиться системности мышления. На данный момент в России как таковые кодексы в стандартном понимании вовсе не существовали. Даже уголовного кодекса и того не было, а отдельные статьи, касающиеся наказаний за разного рода проступки, были разбросаны по целой куче НПА, не имеющих никакой структуры и никак между собой не связанных. Как в такой ситуации можно работать тем же судьям, одному Богу известно. Возьмем, например, уложение о наказаниях. «Давайте», — согласно кивнул Спиранский. «За последние 10 лет он подготовил уже два проекта оного, которые меня не удовлетворили совершенно. Какая цель создания данного уложения?» «МММ». Чувствуя подвох, задумался юрист. «Думается, что их много, точно больше, чем одна. Главная цель – построить логичную систему, по которой рассмотрение двух идентичных дел в двух судах на разных концах империи обязательно приведет к одинаковому результату». Я посмотрел на Спиранского, видимо, эта мысль отторжения у него не вызвала. Для этого нужно в уложении прописать максимально четкую систематизацию деликтов, как с точки зрения внешнего наблюдателя, так и с точки зрения внутренней их сути. «Подробнее, пожалуйста, разверните свою мысль, Николай Павлович», – попросил юрист. «Давайте рассмотрим такое понятие, как состав преступления». Я встал и подошел к доске, на которой для наглядности любил чертить схемы. Что входит в это понятие? Субъект, объект, субъективная и объективная сторона. Наконец, образование из прошлой жизни в полной мере пригодилось в этой. В отличие от инженерных изысканий, в которых приходилось полагаться исключительно на сведения общего характера, подчерпнутые из исторических книг и научно-популярных фильмов, тут мои познания имели определенную глубину. «Не бесспорно», – прокомментировал Спиранский, «поскольку в это время существовало несколько подходов к пониманию вышеназванного термина, но предположим, самый простой субъект, общий и специальный. Общий, понятно, любой человек дееспособный, достигший 12-летнего возраста. Тут вопросов нет», – кивнул министр юстиции. «А вот со специальным субъектом сложнее. Нужно разделять людей по сословиям, религиям, возрасту, подданству в конце концов». «Подданству?» – переспросил Спиранский. «Конечно, иностранный подданный не может быть субъектом статьи, связанной с государственной изменой». Я пожал плечами и продолжил мысль. «Мое требование заключается в том, чтобы субъект каждого деликта был четко обозначен. То же самое и с другими сторонами состава преступления. В таком ключе мы разговаривали часами, я потихоньку подводил Спиранского к тем правовым моментам, которые лично мне были очевидны из опыта будущего. В целом, непосредственно нормы материального права я пока кроить под себя был не готов, Хоть, надо признать, многое меня в том же уголовном праве раздражало неимоверно. Например, разбивка по национальному и религиозному признаку. Про сословный я не говорю, от этого, вероятно, еще долго отказаться не получится. Для начала я хотел провести работу по упорядочиванию уже существующих норм с целью упрощения их использования. В моем понимании без нормального гражданского, хозяйственного, уголовного, уголовно-процессуального кодексов судебная и административная система просто не могут существовать. Имеющийся же на данный момент ворох разбросанных по отдельности норм, местами конфликтующих в определениях, а порой и прямо противоречащих друг другу, как по мне, правовой системой и вовсе назвать было нельзя. А еще я попрошу вас немного изменить структуру кодекса. Я быстро накидал своему министру схему. Две книги, общая и специальная, содержащая непосредственно перечень деликтов, дальше тематические разделы и статьи. Статьи имеют сквозную нумерацию и делятся на части и пункты. В проекте Спиранского почему-то сквозная нумерация шла как бы уровнем ниже, и количество статей в кодексе таким образом переваливало за 2000. На самом деле это мало на что влияло, было скорее вопросом привычки, но я-то как раз привык к другому. Основная проблема заключалась в том, что подобную систему законодательства, которую я бы хотел видеть на практике, пока еще никто еще не использовал. Тот же знаменитый гражданский кодекс Наполеона, который как важную историческую веху в развитии юридической науки любит вставлять в учебники по теории права, на самом деле был весьма мало похож на привычные образцы из будущего и как таковым кодексом не являлся, будучи скорее сборником отдельных статей. Кое-какая логика внутри него уже была, что выгодно отличало его от предшественников, однако я точно знал, что можно сделать лучше. Что же касается уложения о наказаниях, как тут назывался привычный нам уголовный кодекс, то свет оно увидело в итоге только в 1833 году и стало плодом компромисса между моими видениями, которые, к сожалению, далеко не всегда можно было применить на практике, и уже сложившейся судебной практикой. Так в нем, например, декриминализовали такие имевшиеся ранее деликты, как супружеская измена, блуд, разврат, непотребное поведение. За все это вполне можно было ранее схлопотать вполне реальный тюремный срок. Теперь часть случаев вообще стала ненаказуемой, а часть переехала из уголовной плоскости в административную. Были установлены, при естественном для местных сословном разделении, разные санкции за различные правонарушения, совершенные дворянами и, скажем, крестьянами. Так крестьян фактически убрали из списка субъектов отдельных политических статей, а дворянам наоборот по ним наказание ужесточили. Также были введены более строгие санкции за взяточничество, мздоимство, для служащих судебной и правоохранительной систем. Теперь даже самая маленькая взятка означала для судей пожизненную каторгу с конфискацией и лишением всех прав. Была легализована, отдельным правда законом, проституция, которую я вообще-то хотел ввести в правовое поле еще лет 10 назад, но все никак руки не доходили. Проституточный сбор, кстати, отдали на откуп земствам, и он впоследствии стал одним из наиболее полно собираемых в империи налогов. Неудивительно, кому как не местным политикам было знать наперечет всех бледей в округе. Начало 19 века было временем стремительного распространения различных половых заболеваний, в частности сифилиса. Этому способствовало большое количество факторов, главным из которых можно назвать регулярные масштабные европейские войны и возросшую мобильность населения. Проститутки, которые, естественно, несмотря на запреты, нелегально работали по всей империи, были тут одним из главных факторов риска. Чтобы препятствовать распространению ЗППП, добавить еще один источник пополнения бюджета и в принципе ввести всю секс-индустрию в цивилизованные рамки, и был принят, несмотря, кстати, на заметное противодействие части церковников и прочих родителей морали, данный закон. Он предусматривал регулярные медицинские осмотры, полицейский надзор и даже некоторые основы социальной защиты, что само по себе было отдельной новацией в русском праве. После этого в течение 10 лет были созданы гражданское, хозяйственное и семейное уложения, ставшие более-менее крепкой основой для дальнейшего развития правовой системы Российской империи. В конце 1827 года, уже ближе к зиме, мною был подписан закон о государственных финансах и функционировании финансовых рынков Российской империи. Этот закон положил начало реформе, которая в списке великих реформ моего правления, хоть по факту я все еще был только регентом, впоследствии занимала первую строчку, опередив и аграрную, и военную, и правовую. Основной проблемой тут было то, что я и в финансовой системе 21 века разбирался весьма посредственно, а про финансовую систему 19 века не мог сказать вообще практически ничего, поэтому в данной сфере приходилось полагаться на знания и умения подчиненных. Реформу Конкрин готовил почти полтора года, пытаясь соблюсти два практически взаимоисключающих условия: насытить экономику дешевыми деньгами и при этом сохранить относительную стабильность валюты. Тут нужно сделать отступление и немного обрисовать сложившуюся к концу 20-х в России финансовую систему. Основой денежного обращения в империи был введенный еще 1740-е года ассигнационный рубль, имеющий плавающий рыночный курс по отношению к рублю серебряному. Последний имел наполнение в 18 гр чистого серебра. Во время войны 1812 года государство было вынуждено допечатывать необеспеченные бумажные рубли, что привело к сильному падению его курса. Однако в следующие годы эта масса была выкуплена, во многом за французские деньги, обратно, и курс был доведен до 1:1. В дальнейшем он немного плавал, не опускаясь, однако, никогда ниже отметки 94-96 серебряных копеек за ассигнацию. Такая система имела как плюсы, так и минусы. Плюсом была возможность при необходимости быстро впрыснуть в экономику оборотные средства, пусть даже за счет снижения курса ассигнационного рубля. Минусом – нестабильность валюты и усложнение ее международного обращения. В отличие от Англии, у которой курс фунта был обеспечен золотом, Россия не могла предлагать свой рубль в качестве международной резервной валюты, а последнее, учитывая наши успехи на международной арене, было уже достаточно актуально. Плавающий ассигнационный рубль был препятствием к развитию фондового рынка и рынка различных финансовых услуг. Даже подсознательно люди в этом времени доверяли бумажкам меньше, чем благородному металлу, и то, что Российская империя опиралась ранее именно на ассигнации, фактически прямо заявляла всем вокруг о нашей нестабильности в денежном плане. Мы как бы предупреждали потенциальных инвесторов, что в случае проблем, внешних или внутренних, быстро зальем экономику бумажками, уроним курс и фактически кинем пожелавших вложиться в нашу экономику иностранцев. Естественно, в таких условиях большого притока средств из-за рубежа просто не могло быть. В итоге была принята такая система: серебряный и ассигнационный рубль уравнивались в правах, плавающий курс ликвидировался. Государство гарантировало использование обеих, бумажной и металлической, валют наравне, оплачивало ими расходы из казны и принимало в качестве налогов. И хотя прямой обмен бумаги на серебро не гарантировался, мы оставляли возможность выкупать у государства за ассигнации серебряные слитки по номинальной стоимости без дополнительной комиссии, что с одной стороны добавляло людям уверенности, а с другой, разом отсекало 90% потенциальных желающих приобрести серебро. Ну действительно, не так много найдется людей, способных единоразово выложить за стандартный 20-килограммовый слиток серебра 1000 с лишним рублей. Идея была понятна, она заключалась в постепенном уходе от обращения серебряных монет и полном переходе на ассигнации, которые должны были стать полноценной их заменой не только в физическом плане, но и в головах людей. Бумажный рубль должен был стать таким же надежным, как и серебряный, ну а потом можно будет и станок включать при необходимости, не слишком боясь обесценивания валюты. Естественно, такая система могла существовать полноценно только в условиях непрерывного роста экономики, когда на каждую впрыснутую в оборот ассигнацию обязательно имелся бы свой товар. В ином случае непременно произошло бы вымывание серебра из оборота. Люди бы просто получали от государства серебро и бумагу пополам, серебро бы прятали по ухоронкам, а бумагу возвращали государству. В итоге мы могли остаться с огромной кучей необеспеченной бумаги в казне и коллапсом денежного обращения. Тут, однако, я все же делал ставку на то, что экономика империи в обозримом будущем будет только расти, будет стремительно прибавляться население, товарооборот будет увеличиваться, экспорт-импорт опять же, будут открываться новые производства, а значит и вероятность того, что серебро будет залеживаться в одном месте, в таком случае, была не слишком высока. В общем, это был риск, но риск приемлемый. Для примера, возможно, показатель не стопроцентный, но понимание о темпах развития он дать вполне мог. Тут можно взять производство паровых двигателей в империи. Если в 1821 году их мы производили 8 десятков за год, то спустя 6 лет это количество было превышено более чем в 5 раз. 420 паровиков собрали на моих заводах и еще сотню на всех остальных производствах империи совокупно. Это еще не полноценная промышленная революция, но точно движение в эту сторону. На момент конца 1827 года в России работало во всех сферах около 2500 паровых машин, что было показателем солидным, хоть и отнюдь не рекордным. В Великобритании, при том, что население у них было меньше нашего в 4 раза, а площадь даже сравнивать бессмысленно, паровых машин в это же время работало около 13-14 тысяч. Можно только позавидовать. Кроме этого был создан Газбанк, и было разрешено создание частных банков. Принято правило публичности по отношению к государственному бюджету. Собственно, до сих пор как такового государственного бюджета в России просто не было, он был отдельный у каждого ведомства. То есть система работала не так, как привыкли в будущем, когда сначала все деньги падают в общий котел, там считаются и распределяются по расходам. Тут было все по-другому. Отдельные налоги и сборы сразу расписывались по ведомствам без захода в общую казну. Это, во-первых, усложняло учет и провоцировало казнократство, а во-вторых, было просто неудобно. В рамках Министерства финансов была создана специализированная финансовая полиция, служба фискалов, чья деятельность была направлена, во-первых, против казнократства, такое себе ОПХС на минималках, а во-вторых, как орган искоренения уклонения от уплаты налогов. Мне всегда нравилась идея разделения сыскных и карательных органов по специализированным ведомствам, и тут я не преминул воплотить ее в жизнь. В целом реформа была направлена на либерализацию финансового рынка, упрощение аккумуляции и использования кредитных средств, создание условий финансирования промышленности в ущерб кредитованию помещиков. Последних я со временем и вовсе собирался взять в ежовые рукавицы, чтобы заставить шевелиться. Ленивая паразитическая дворянская прослойка, не желавшая ни служить, ни заниматься торговлей или производством, а только сидеть по поместьям и потреблять созданный крестьянами продукт, мне была не нужна совершенно. На следующий же день после подписания закона я зарегистрировал, естественно, все бумаги были подготовлены заранее, первый в империи частный коммерческий банк ПРБ, первый российский банк, был натурально первым, и имел лицензию под номером 000001, так что тут подкопаться к названию было просто невозможно. В течение следующего 1828 года отделения моего банка открылись в 20 самых больших городах империи и быстро сняли сливки с этого непаханного ранее поля деятельности. Тут за меня играли как финансовые возможности, сравниться с которыми мог сильно не каждый, вернее в России вообще никто не мог, так и авторитет императорского дома, ну и конечно административный ресурс, куда без него. Последнее было не совсем честным по отношению к конкурентам, но тут уж ничего не поделаешь. При этом общее количество банков, быстро начавших открываться по всей стране, было достаточно жестко ограничено. Для того, чтобы предотвратить появление всяких банков-однодневок, усложнить жизнь мошенникам и вообще защитить население, было принято достаточно суровое банковское законодательство. Владельцем или конечным бенефициаром банка мог быть только подданный империи либо зарегистрированное тут юридическое лицо, также принадлежащее русским подданным. Нужен был сравнительно большой уставной фонд в 150 тысяч рублей, потянуть который мог далеко не каждый, плюс устанавливался жесткий режим отчетности перед Газбанком, на корню рубивший само понятие банковской тайны. В такой ситуации всякие хитрые нелегальные махинации проводить было достаточно сложно. Не невозможно, конечно, но хотя бы на переходный период хотелось немного защитить не сталкивавшиеся ранее с банковской системой людей от массового мошенничества. Чтобы не как в 1992 году получилось, когда непуганных советских граждан бросили в омут капиталистической системы практически без всякой подготовки, моральной и информационной. И тем не менее за первый же год после реформы было зарегистрировано более сотни кредитных учреждений, на следующий год – еще 200. Ну а дальше пошла обычная в таких случаях карусель, часть банков банкротилась и отмирала, на их место приходили другие и так по кругу. В общем, ничего нового. Кроме этого, в начале 1828 года была создана комиссия по реформированию налогообложения в империи. На момент конца 20-х в стране было два главных налога – подушный и винный откуп. При этом первый край неплохо администрировал и собирался, и вообще был несправедлив в самой своей сути, к когда крестьянин, имеющий в собственности две десятины, должен был отдавать государству столько же, сколько и владеющий двадцатью. Получалось, что для относительно зажиточных крестьян подушное практически не отражалось на их бюджете, а для самых бедных было тяжелейшим бременем, порой просто неподъемным. Подушный налог предлагалось заменить на поземельный, в котором базой налогообложения должна была выступить площадь принадлежащих субъекту налогообложения земель и другой недвижимости. Причем я аккуратно пытался продвинуть идею о том, что в таком случае налоги придется взимать из владеющих землей дворян. Ведь в ином случае вся земля, принадлежащая помещикам, на которой в будущем будут работать лично свободные крестьяне-арендаторы, просто выпадет из системы налогообложения. На самом деле мысль о том, что налоги можно взимать из дворян, а не только с податного сословия, была не столь уж революционна. Налоги с дворян уже повсеместно взимались в Европе, во Франции с революцией, а в Пруссии и Австрии с десятых годов, когда немцам пришлось создавать свои армии заново после тяжелых военных поражений. Однако именно в данном конкретном случае наши западники, с восторгом глядящие на соседей, почему-то перенимать данный, без сомнения полезный, опыт желанием не горели. Винный откуп был и вовсе вещью в себе. С одной стороны, он давал бюджету империи до 40% дохода, причем в некоторых губерниях его доля и вовсе доходила до 60% всех денежных поступлений в казну. С другой стороны, он стимулировал откупщиков активно повышать спрос на водку, ведь сумма откупа была фиксированной, и чем больше купец в дальнейшем продаст водки, тем больше заработает сверх этой суммы. Ситуация же со спаиванием населения мне не нравилась совсем, причем сразу в нескольких аспектах. Во-первых, это было просто плохо в плане качества жизни людей и качества рабочей силы. Во-вторых, большой объем зерна, перерабатываемый в алкоголь, нередко приводил к нехватке продовольствия и недоеданию самих крестьян, что также плохо сказывалось на их здоровье и уровне смертности, особенно детской. Тут рассматривался переход с откупов на продажу акцизных марок, что давало бы ровный график дохода как казне, так и занимающимся этим делом купцам, и позволяло бы государству при необходимости регулировать количество доступного алкоголя на рынке ценой акциза или вообще ограничением в его выдаче. Но опять же, рубить с плеча в деле, которое приносит империи столь существенную часть доходов, было банально боязно. Завалить по дурости наполняемость казны было очень просто, а вот сделать все хорошо, и чтобы все оказались в итоге в выигрыше, гораздо сложнее. Интерлюдия 4. Уф, ну и жара у вас тут, на чистом русском пробурчал под нос подданный английского короля Николас Сак. Он снял с головы легкую полотняную шляпу, пару раз ей обмахнулся и вытер вспотевшее лицо носовым платком. Для человека, проведшего последние 10 лет на Туманном Альбионе, тропический климат Никарагуа с непривычки был просто убийственен. Подскочивший, чтобы забрать вещи путешественника, молодой цвета молочного шоколада казак в здоровенных шароварах, расхристанной рубахе с большим металлическим православным крестом на груди, только подозрительно зыркнул на приезжего и вопросительно поднял бровь. Let us go, перейдя на английский, скомандовал встречающего его пареньку приезжий, но поняв, что английского тот не знает совсем, напряг свои невеликие знания испанского, подученного за время морского путешествия, и добавил, сопроводив для ясности движением руки, «Вамос». Как любой служивый человек, тем более разведчик, привыкший годами носить ставшую уже во многом привычной чужую личину, Николай Аксаков с философским отношением принял приказ из центра о переводе его на американский континент, тем более, что последнее время он отчетливо ощущал к себе постороннее, явно недоброе внимание, что с другой стороны было неудивительно. Ко всем высокопоставленным работникам СТПАК после взрывного роста акций этой компании внимание было максимально возможным, что для человека, занимающегося в основном всякими грязными делишками, совсем не есть хорошо. Со стороны этих самых грязных делишек, надо признать, дела также обстояли не слишком гладко, впрочем, как раз тут это было предусмотрено планом. После нескольких громких акций, связанных с убийствами ирландцами видных представителей верхушки английского общества, островитяне принялись активно закручивать гайки. Если редкие нападения на мелких клерков, представителей администрации и прочих сборщиков налогов на самом зеленом острове Лондон еще был готов терпеть, то регулярные взрывы, ограбления и перестрелки с многочисленными жертвами в самой столице? Однозначно нет. Реакция англичан была предсказуема до смешного. Они одновременно начали шерстить огромную столичную диаспору ирландцев на предмет выявления законспирированных бойцов ИРА, что было достаточно сложно, учитывая общее отношение этого народа к своим поработителям, и в то же время начали на Зеленом острове настоящую войсковую операцию. Туда было переброшено 8 тысяч сверхштатных солдат, усилены гарнизоны, выделены дополнительные корабли для патрулирования прибрежной зоны и отлова контрабандистов. Все эти меры были достаточно логичны и одновременно бесполезны. На этот раз ирландцы не собирались допускать прошлых ошибок и организовывать открытое восстание. Очевидно, что в правильной войне они с регулярной армией метрополии тягаться были банально не способны. Рыжие бойцы, часть из которых прошла подготовку в далекой России, вооруженные несколько устаревшим, но еще вполне актуальным французским оружием и чувствуя за спиной поддержку местного населения, принялись изводить своих поработителей сотнями мелких, но неприятных уколов, делающих жизнь англичан за пределами укрепленных городских стен короткой и безрадостной. Впрочем, и стены не всегда спасали. В середине 1826 года посреди мирного вроде бы Белфаста, оплота английских протестантских колонистов, который во все прошлые годы так и не покорился восставшим ирландцам, рванула пороховая мина, заложенная прямо напротив мэрии. Как ирландцы смогли протащить в город целую большую 500-литровую бочку с порохом и железными обрезками, одному богу известно, однако взрыв получился поистине впечатляющим. С двухметровой воронкой посреди улицы, выбитыми по всему кварталу окнами и кучей раненых и убитых протестантов. После такой демонстрации возможности английские власти острова и вовсе как с цепи сорвались, принялись устраивать натуральные карательные рейды, проводить массовые казни причастных и непричастных, а также заниматься прочими привычными им развлечениями. И, конечно, в подобной ситуации ни о каком даровании католикам политических прав не могло быть уже и речи. Только беспощадная война до последнего ирландца. Ну и вот, в общем, в результате всех вышеуказанных событий негоциант средней руки из Лондона прибыл в город Сан-Хуан-дель-Норте, южные атлантические ворота Никарагуа, формально одной из провинций Мексиканской республики, а не дели полунезависимого образования, где главным человеком был бывший кошевой атаман Задунайской сечи Василий Незмаевский, более известный тут как Дон Басилья. «Де онде? Есть Дон Басилья?» — с определенным трудом подбирая слова, спросил Николай своего молчаливого носильщика. «Сам пренде? Лючи, давайте на русский. Меня есть звать Хорхе. Хорхе Иванович», — неожиданно ответил носильщик, обнажив ровные белые зубы в открытой улыбке. «Дон Базилия не есть тут. Где же Дон Базилия?» — удивленно спросил Аксаков. Он думал, что его долгое путешествие окончено. «Дон Базила есть на другой стороне озера, город Ривас». Еще через 10 минут достаточно сложного общения, все же казак Мулат знал русский не так, чтобы совсем свободно, представитель имперской разведки наконец смог разобраться в местной географии. Оказалось, что в связи с особенностями климата, большая часть населения провинции, особенно белая ее часть, гораздо хуже переносящая местный климат, была сконцентрирована на противоположной стороне перешейка вдоль берега Тихого океана, там, где холодные течения делали климат более стабильным и прохладным. Эта же сторона, атлантическая, была населена слабо, постоянная жара, насекомые и болезнетворные тропические леса губили людей пачками, даже тех, у кого кожа была гораздо темнее, чем у того же Аксакова. А как же груз? Как его на ту сторону перевезти? С собой Аксаков привез груз совершенно официально закупленного в Англии оружия и новомодной русской взрывчатки, которая легко переживала путешествие по морю и предназначалась в будущем для прокладки канала, ну или для чего-нибудь еще, если таковая в итоге сорвется. «Парика», — моментально откликнулся казак, — «Сан-Хуан, так же как мы переселенец проводим. К нам как раз новый группа прибыл, завтра. Нет, день послезавтра выступаем. Будет время отдохнуть от моря». «Ну да, тут бы не сдохнуть». По ощущениям, температура была около 30 градусов, что в общем-то не так уж и много даже для жителя Великобритании. Все портила ужасная влажность, выпадающая из воздуха тяжелыми каплями. И это еще считалось тут сухим сезоном. Что здесь бывает во время сезона дождей, русский англичанин не хотел себе даже представлять. «Сейчас пока хорошо», — не согласился Мулат, — «не жарко. Вот летом, когда дожди, да, хоть из дом не покидай, льет круглый день. Даже привычного к дождям на Туманном Альбионе Аксакова от таких перспектив аж передернуло. Впрочем, он, идя за своим провожатым, кроме поддержания беседы успевал еще и головой крутить по сторонам. Сам город Сан-Хуан-дель-Норте, располагавшийся в удобной бухте на берегу одноименной реки, был, если честно, той еще дырой. В лучшем случае тут проживало 1005 населения, а скорее в половину меньше, большая часть из которых были неграми или мулатами. Городские здания делились на две четкие группы. Основательные строения из белого камня в классическом колониальном стиле и лачуги из веток и какого-то мусора, продуваемые всеми ветрами. Последнее, впрочем, было не недостатком, а суровой необходимостью, иначе бы в жаркие месяцы находиться там было бы просто невозможно. Ну а вокруг цвело настоящее буйство жизни. Ничего подобного ранее Аксаков не видел, что неудивительно, поскольку получивший недавно тайным приказом погоны штабс-капитана и Владимира III степени офицер до этого дальше европейского континента никуда не добирался. Огромное разнообразие флоры и фауны, зеленые деревья, разноцветные птицы, зубастые аллигаторы, плавающие в реке. В общем, путешественник смотрел на все вокруг огромными от удивления глазами. К гостинице подошли через 10 минут. Это было стандартное для этих мест двухэтажное здание из белого камня с двускатной крышей и декоративными колоннами. Груз мы сделаем, положим на баржи, перед тем как оставить русского англичанина отдыхать. Хорхе дал последнее наставление, не есть переживать. День послезавтра быть готовым плыть по реке. Понял, кивнул Николай. Есть аккуратно. Пить вода только вареная, иначе смерть. Вот, мулат протянул Аксакову стеклянный пузырек. Пхинна, одна штука на стакан горячей вода, ложка сахара. Пить по одной в день, не больше и не меньше. Понятно, иначе смерть. Понятно, ошарашенно согласился Аксаков и, поблагодарив своего провожатого, завалился спать. Несмотря на жару, он спал как младенец. После полутора месяцев путешествия по волнам Атлантического океана даже сама возможность находиться на твердой поверхности доставляла Николаю искреннюю радость. Почти весь следующий день Аксаков провалялся в постели, вставая только чтобы попить и поссать. Есть не хотелось совсем, куда-то идти тоже. Собственно, идти в этом городке было по большому счету некуда. Разве что в местную питейную, напиваться дешевым ромом, выгнанным из остатков производства тростникового сахара, мерзким на вкус и моментально сшибающим по такой жаре с ног. Нет, спасибо, для подобных развлечений нужно тут родиться, иначе с непривычки быстро дашь дуба. На третий день пребывания на американском континенте, Николай, как и было запланировано, погрузился на одну из речных барж. Оказалось, что вверх по реке грузы тут тягает пара паровых колесных буксиров. Учитывая целый караван из больших и малых лодок, а также грузовых барж, буксир, напрягая все усилия, выдавал всего несколько верст в час, ползя на запад со скоростью пешехода. Все равно лучше, чем идти сквозь местные леса пешком или ворочить веслами. Весь путь по реке мимо весьма живописных, кишащих жизнью берегов занял 3 дня. Сан-Хосе рекой была достаточно извилистой, и прямой путь по карте в 100 с небольших верст на практике увеличился минимум вдвое. Если бы не жара, надо признать, что с постепенным продвижением на запад дышать становлюсь все легче, речной круиз можно было бы назвать даже приятным. Николаю выделили маленькую каюту, по сути, небольшой зашторенный закуток площадью в 2 квадратных сажени, что все равно позволяло спать в относительном комфорте. Ну а дни Николай проводил на палубе в тени растянутого тента, наблюдая за окружающий речной караван природой. Живность тут была дикой, человека практически не боящейся, поэтому отдельных животин порой получалось рассмотреть во всех подробностях. Особенно красивыми были цветастые и кричащие на все лады птицы. Ну и конечно поразили путешественников самое сердце речные зубастые ящеры, которые во множестве валялись на отмелях и грелись под жарким тропическим солнцем. Еще 2 дня потратили на путешествие уже по самому озеру Никарагуа. Это был впечатляющих размеров водоем, на котором от ветра порой поднимались весьма значительные волны, поэтому местные, не рискуя, старались держаться берега, дабы при возникновении необходимости тут же приткнуться к суше. Впрочем, и этот участок плавания прошел без приключений, и на 9-й день пребывания на континенте Аксаков наконец прибыл в город Ривас, который выбрал в качестве своей ставки Дон Базилия. Когда Аксаков впервые увидел загоревшего до черноты бородача лет под 50 на вид, то даже не сразу понял, что именно этот человек является достаточно известным в узких кругах бывшим кошевым атаманом Задунайской сечи, который, отправившись за океан, навел тут немалого шороху. Мужчина больше напоминал такого себе лубочного разбойничьего ваташка, который в любой момент может кликнуть своих подельников, ну и дальше сарынь на кичку, айда топить персидских принцесс. Добрых 6 футов росту, широченные плечи, руки размером с лопату, здоровенная сабля на поясе и барабанник сестрорецкой работы на другой стороне. Всю дорогу Аксаков продолжал играть роль посланника английской компании. Пришлось подыскать переводчика, знавшего одновременно английский и испанский, только оставаясь с доверенным Хорхе переходил на русский язык. Вот и при встрече с бывшим закубанским казаком, пока не остались наедине, это было сделать не так просто, поскольку в местной ставке все время отиралась куча народу, пришлось демонстративно пользоваться услугами переводчика. К счастью, этот цирк продлился недолго, Дон Базилио максимально быстро сплавил куда-то всех посторонних, и они наконец остались среди своих. Кроме кошевого атамана присутствовал его правая рука, некий казак по имени Осип Гладкий, и непосредственно Хорхе, который оказался старшим сыном местной жены Дона Базилия и пользовался у того полным доверием. Как добрались, Николай Сергеевич? Перейдя нерусский с искренней улыбкой поинтересовался атаман. Небось вымотало плавание всю душу. Не без того, согласился Аксаков, глядя, как Хорхе разливает по стаканам какую-то фруктовую явно алкогольную жидкость. Ром, как местные мы хлестать, так и не научились, слишком уж тут жарко для крепких напитков. Вот фруктовыми брашками балуемся, пояснил Гладкий. Со льдом тут тоже проблема, хе-хе, приходится пить теплый. Его просто нет, подхватил атаман и, не заморачиваясь тостами, опрокинул стакан в себя. Судя по резвому старту, проблема питья в жарком климате для бывалого атамана такой уж существенной не являлась. Поначалу дико было, как эта зима и без снега, а сейчас привыкли уже, наоборот, лето тут дождливое, а зимние месяцы самые приятственные. Вы пейте, не стесняйтесь, сейчас быстро обкашляем самое важное и спать пойдете, поди не к спеху остальные дела-то. Да, дорога выдалась непростой, согласился Николай, понюхал предложенный напиток, пахло необычно, но приятно, и сделал небольшой глоток. Брашка была слабенькой, очень фруктовая и слегка с газиками. В общем, вполне удобоваримо. Для начала я должен передать вам от нашего императора благодарность. Государь за все труды и жалует атамана Низмаевского чином генерал-лейтенанта, а также орденом святого Александра Невского 3-й степени. Свои слова русско-английский посланник сопроводил выкладкой на стол коробочки с орденом, генеральских эполет, а также бумаг, подтверждающих право владения ими. По факту, это, конечно, было чисто символическим жестом. Низмаевский со своими казаками на службе российской короне не состоял и до этого никаких постов не занимал, а учитывая отдаленность от Петербурга и нахождение под формальной юрисдикцией Мексиканской республики, атаману до всех этих чинов и побрякушек дела особо не было, ну кроме морального удовлетворения, конечно. С другой стороны, Низмаевский был человеком умным, не случайно взявшим власть в бурной и своенравной казачьей среде и сумевшим удерживать ее целых 10 лет, со всеми конфликтами, войнами и переездом за океан. Естественно, атаман отлично понимал свою зависимость от далекого Петербурга в плане поставок оружия, которым он частично вооружал свою разросшуюся частную армию, а частично продавал на сторону потока переселенцев, которые частью оставались в Никарагуа, а частью следовали дальше, но в любом случае позволяли на себе заработать, да и просто в плане политической поддержки. Одно дело наемник русского императора, посаженный на это место для охраны его подданных, и совсем другое – безродный бандитский ватажек, пусть даже имеющий под рукой несколько тысяч штыков. Сколько за последние 10 революционных лет таких вот местных атаманов команданте сначала взлетело ввысь, а потом сгинуло без следа, даже и не подсчитаешь. Поэтому бывший задунайский казак со всем уважением принял награды от русского императора и, естественно, предложил за это дело выпить. И немедленно выпили. Так ведь не за этим же в такую даль вы ехали-то, Николай Сергеевич? Осип Гладкий подцепил на кончик ножа кусок холодного вареного мяса, выставленного на закусь, отправил его себе в рот, прожевал и продолжил мысль. Так просветите нас, в чем цель вашей поездки? Гладкий явно пытался отыгрывать роль темного необразованного казака, но по проскакивающим отдельным оборотам становилось ясно, что с образованием у правой руки атамана все в порядке. В этих местах будут рыть канал, долженствующий соединить два океана, как раз по тому маршруту, что вы меня провезли. Расширять, углублять реку Сан-Хуан, чтобы по ней могли океанские корабли проходить. Ну и потом еще перешеек прокопать чуть-чуть. Но это мелочь, принялся объяснять Аксаков. Рытьем канала будет заниматься американская компания, в которой я имею честь на данный момент трудиться. Вот я и приехал для того, чтобы осмотреться на местности, так сказать. Это ж сколько работы, у молодого Хорхе аж рот открылся от удивления. Канаву от океан до океан копать, люди инструмент. Где? Резонный вопрос вы задаете, молодой человек, кивнул Аксаков. Пока еще не совсем понятно, будут ли реально копать канал или нет. Но в любом случае сюда приедет несколько групп геологов, инженеров, землемеров, которые будут изучать возможные маршруты прокладки, как вы выразились, канавы. И я так понимаю, кивнул атаман, что мои ребятки должны оказать им полное содействие. Именно так, кивнул Аксаков. А еще могут сюда приезжать всякие журналисты и другие интересующиеся. Так вот, им ничего особо показывать не нужно, только рассказывать. Мол, активно ведется подготовка к строительству. Даже если как таковой подготовки и не будет, быстро ухватил суть атаман. Вы все правильно поняли, улыбнулся Аксаков. А нам потом, за это, Гладкий сделал неопределенное движение рукой, ничего не будет. Явно же будет много недовольных. Не, отмахнулся Николай, хоть в самом деле и не был столь уверен. Там такое начнется, если что, а вас просто забудут. Ну и главное, чтобы ваши люди болтали поменьше, и все будет в порядке. За это не беспокойся, мои парни не из болтливых. Я из вот где держу, атамана показал захмелевшему уже посланнику свой кулак. Надо признать, весьма впечатляющих размеров. В Никарагуа казаки обустроились за эти неполных 10 лет достаточно основательно. Переделав под свой казацкий жизненный уклад местные устои, задунайцы привлекли к себе огромное количество разного люда, считавшегося ранее в Мексике вторым сортом. Всякие бывшие рабы, индейцы, креолы и мулаты, приехавшие из-за океана русские зачастую не обращали внимания ни на цвет кожи, ни на разрез глаз, ни даже вероисповедание. Откровенно говоря, среди задунайцев немало было тех, кто за 50 лет жизни под османами и сам принял магометанскую веру, так что тут казаки, можно сказать, были максимально толерантны. Налаженной дорогой через перешеек достаточно быстро начали пользоваться не только купцы рак, но и негоцианты других государств. Если дорога из Британии в Китай вокруг Африки была более выгодной, по километражу примерно столько же, но по дороге есть и другие торговые партнеры, то из южных портов США путь через Никарагуа в Китай выглядел вполне конкурентоспособным. Местное же население от такого транзита богатело и увеличивалось в количестве, а авторитет Дона Базилия рос как на дрожжах. Впрочем, было понятно, что рано или поздно русских казаков кто-нибудь, не будем показывать пальцем в сторону Туманного Альбиона, обязательно попытается сковырнуть. И вот уже тут весь авторитет Российской империи будет необходим, чтобы удержать транзитную точку в своих руках. Но опять же, вряд ли это случится раньше, чем канал будет достроен. Если он будет достроен. Глава 22. Зима 1827-1828 года прошла в бесконечной текучке. В феврале Александра объявила мне, что она вновь не праздна, что было с одной стороны, конечно же, прекрасной новостью, но с другой, совсем не очень. Каждая беременность ей давалась очень тяжело, чему способствовало общее слабое здоровье и нежная конституция тела императрицы. Ну а дети у меня получались под стать папеньке. Десятилетний Сашка уверенно перевалил за 1,5 метра ростом и обещал лет через 5 вполне догнать мои 2 метра. Кроме того, климат в столице Александре совершенно не подходил. Зимние холодные и сырые месяцы она проводила в постоянных болезнях, что, естественно, не шло на пользу никому. Чем дальше, тем больше я задумывался о том, чтобы плюнуть на все и действительно перенести столицу куда-нибудь на юга. Но, к сожалению, пока на это не было ни средств, ни возможностей. В конце февраля на меня вышли англичане и предложили купить технологию сталеварения по демидовскому методу. Фактически островитяне к этому моменту уже сами успели скопировать технологию, за 10 лет неудивительно в общем-то, однако хотели сделать все чисто с юридической точки зрения. Уверен, владея этой технологией не наследник престола, а Вася Пупкин, заморачиваться бы они не стали бы совершенно точно. В общем, пришлось продать. Англичане, однако, натолкнули меня на отличную идею. Раз у меня не получается резко нарастить выпуск стальных рельсов для прокладки всех запланированных для этого дела железных дорог, значит, нужно попросить помощь соседа. Например, Пруссию, у которой часть металлургических производств до сих пор стояла незагруженная из-за отсутствия спроса на продукцию. Пруссаки от такого предложения оказались просто в восторге, и уже в конце весны на базе металлургического завода в Пайце было организовано акционерное общество, 50% в котором принадлежало немцам, а 50% нам, мне, Демидовым и еще пачке мелких акционеров, согласившимся поддержать начинание финансово. Здесь в Германии по плану к уже имеющимся домнам нужно было построить несколько демидовских конвертеров для производства стали, а также большой прокатный стан для выкатки рельсов по стандартам, принятым в России. По проекту совместное производство в Пайце должно было развернуться в течение 2 лет и к 1830 году выдавать по 200 верст стандартного полуторапудового рельса в год. Его планировали тут же пустить на сооружение дороги Берлин-Позен-Варшава с дальнейшим продлением навстречу тянущейся ветке из Санкт-Петербурга. Пруссаки очень впечатлились так и не случившейся войной с Австрией. Так что за возможность за пару суток перекинуть по железной дороге корпус другой к Берлину готовы были сами доплачивать. Глупо было не пользоваться ситуацией. Общая стоимость проекта обещала встать в 1,5 миллиона рублей. При этом большую часть своей доли мы с Демидовым, Павлом, сыном Николая Никитича, который был к этому моменту совсем плох и отошел в мир иной в середине года, внесли технологиями, опытными людьми, и лишь малую часть – деньгами. При всем при этом и в самой России металлургия, являвшаяся в эти времена одним из главных драйверов и одновременно показателем успешности экономики государства, развивалась просто семимильными шагами. Если в 1800 году общая выплавка чугуна в России составляла около 10 миллионов пудов в год, то к 1820 году этот показатель за счет общего роста промышленности составил почти 14 миллионов пудов. А по итогам 1827 года вырос до 18,5 миллионов пудов. Огромный на первый взгляд рост, который, однако, был в первую очередь обеспечен скорее эффектом низкой базы, чем реальными успехами на этой ниве, хотя их тоже нельзя отрицать. Тем не менее, для сравнения, Великобритания, выплавлявшая в 1800 году чугуна даже меньше, чем Россия, за 25 лет, увеличила объем производства в этой сфере в 3 раза. Пока мы барахтались в луже, англичане улетали в космос, создавая экономический задел для дальнейшего доминирования в Европе и мире. И никакие наполеоновские войны, природные катаклизмы и восстания в Ирландии, к сожалению, островитян в этом плане остановить не могли. Если до 1820 года Россия экспортировала немалую часть своего металла в Англию, то после этого рубежа поток развернулся уже в обратную сторону. Уже мы импортировали чугун, в частности отдельные конструкции для строящихся мостов, которые отечественные заводы отлить с нужной точностью оказались не способны, пусть и не в очень больших объемах. Как уже писалось выше, к середине 20-х заводы на Урале уперлись в свой потолок по производительности, и наращивать ее дальше стало в данных условиях практически невозможно. Не хватало буквально всего – сырья, логистических мощностей и особенно людей. Несмотря на относительно стабильный поток переселенцев за Урал, высококлассные инженеры, которых мы растили сами и сманивали из-за рубежа, в такую глушь ехали неохотно, а местные кадры были уже вычерпаны до самого донышка. Как бы мне не хотелось этого делать, я до последнего надеялся дотерпеть до прокладки на Донбасс с железной дороги и уже на ее основе формировать там металлургический район. Пришлось начинать работы по освоению Донбасско-Криворожского металлургического района в не самых благоприятных условиях. Что такое сложная логистика, показывал пример Луганского чугунолитейного завода, работавшего на привозной, с Урала, о стоимости доставки сырья в таком случае и думать не хотелось, руде. Пока шла война с Наполеоном, завод был востребован, лил пушки и ядра, и никто на стоимость конечной продукции особо не смотрел. Военная необходимость превалировала над экономической. Когда война закончилась, оказалось, что завод работает сугубо в убыток. Последние годы он и вовсе простаивал больше, чем наполовину, постепенно разрушаясь и приходя в упадок. В любом случае освоение Донецко-Криворожского, собственно Донецка еще не существовало, а Кривой Рог был маленьким в 1000 человек еврейским поселением, не претендовавшим на то, чтобы его именем называли окружающую местность, металлургического бассейна имело смысл начать с геологоразведки. Именно этим я и занялся. Весной 1828 года на юг было отправлено сразу несколько партий, которые должны были обнаружить богатейшие залежи железных руд, наметить возможные места производств, а также прикинуть реальность прокладки железной дороги. Понятно, что мост через Днепр в тех местах мы пока не потянем, тут и прикидывать нечего. Однако если ориентироваться на превращение Екатеринослава или Александровска в большие металлургические центры, куда с одной стороны будет подвозиться уголь, дров-то в степи вообще нет. Их, конечно, можно сплавлять с верховий Днепра, но первые же прикидки давали такую стоимость металла, что сразу захотелось начать копать уголь, а с другой – железная руда, то на первое время можно было бы обойтись и без моста. В любом случае, дело обещало затянуться не на один год. Тут, в связи с металлургией, произошел еще один забавный эпизод. Мои люди отыскали где-то под Эссеном человека по имени Альфред Крупп, который был внесен в один из списков на потенциальное переманивание в Россию. Оказалось, что будущему пушечному королю и главному металлургическому магнату Европы только-только исполнилось 16 лет. Тем не менее, потеряв за пару лет до того отца, Крупп бросил школу и полностью погрузился в управление небольшой сталепромышленной компании с десятком наемных рабочих, оборотом в несколько тысяч рублей в год и околонулевой прибылью. Притом оно находилось на правом берегу Рейна, то есть на территории вассального Франции княжества Берг, и естественно лягушатники совсем не способствовали развитию конкурентов у себя под носом. Наоборот, они предпочитали выкачивать из немецких государств ресурсы и поставлять туда продукцию высокого передела. В таких условиях шансы на то, что предприятие Круппов в итоге сможет вырасти во что-то серьезное, были, мягко говоря, не слишком высоки. Ну и в общем, купил я Круппа со всем его заводом и работающими там людьми по сходной цене в 15 тысяч рублей. Еще пару тысяч обошелся перевоз всего этого добра в Екатеринослав и развертывание там производства заново. Не то чтобы я всерьез нуждался в пока еще никак не проявившем себя мальчишке без опыта и каких-то навыков, однако мысль тут была проста. Чем больше я сманю талантливых людей из Европы, тем проще потом будет с ними конкурировать. Пусть место Круппа займет кто-нибудь другой, обязательно займет, свято место пусто не бывает, однако вероятно, раз в прошлой жизни этот кто-то конкуренцию Круппу проиграл, он все же оказался чуть хуже. Пусть промышленность в Европе поднимают те, кто похуже, а лучшие живут и работают в России. С теми же резонами в будущем на просторы необъятной были переманены также еще никем неизвестные Вернер фон Сименс и Карл Цейс. А вот Тессена сманить не получилось, он оказался выходцем из обеспеченной семьи и ехать на восток не захотел.